Глава 104. Бледное послеполуденное солнце низко стояло над Флорентийской соборной площадью, заставляя отсвечивать белый мрамор колокольни Джотто и создавая длинные тени, ложившиеся на величественный собор Санта-Марии-дель-Фьоре. Заупокойная служба по Иньяцио Бузони уже началась, когда Роберт Лэнгдон вошел в собор, отыскал себе место и сел. «Это правильно», — подумал он, — «что последняя дань воздается Иньяцио именно здесь, в древнем храме, которому он посвятил столько лет жизни. В отличие от живописного фасада, интерьер собора суров и аскетичен. Но сегодня, как ни странно, в этих стенах царила торжественность. Со всей Италии собрались здесь правительственные чиновники, друзья, коллеги из мира искусства, почтить память жизнерадостного толстяка, которого любовно прозвали Дуомино. Пресса сообщала, что Бузони умер во время поздней прогулки вокруг Дуомо, и что такие прогулки были его любимым времяпрепровождением. Тон выступлений был на удивление мажорным. Друзья и родственники вспоминали о покойном не без юмора. Один коллега заметил, что с любовью Бузони к искусству Возрождения могла сравниться, по его собственному признанию, только его любовь к спагетти болоньезе и крем-карамели. После службы, когда все перемешались и стали с нежностью к Иньяцио рассказывать друг другу об эпизодах из его жизни, Лэнгдон прошелся по собору, восхищаясь произведениями искусства, которые Иньяцио так любил: страшный суд в Азаре на куполе, витражи Донателло и Гиберти, часы Учелло, мозаичный пол, на который далеко не все обращают внимание. В какой-то момент Лэнгдон остановился перед знакомым лицом, перед изображением Данте Алигьери. На легендарной фреске Микеллино великий поэт стоит на фоне горы Чистилища и держит в руке, как смиренное приношение, свой шедевр — божественную комедию. Невольно Лэнгдон задумался, какие мысли возникли бы у Данте, узная он о том воздействии, что его эпический труд оказал на мир столетия спустя, в эпоху, которую даже он, гений, не смог бы нарисовать воображение. «Он обрел вечную жизнь», — подумал Лэнгдон, вспомнив взгляд древнегреческих философов на славу. «Пока люди произносят твое имя, ты не умер». Был ранний вечер, когда Лэнгдон пересек площадь Святой Елизаветы и вернулся в элегантный отель Брунеллески. Поднявшись в номер, он к своему облегчению увидел большую посылку. «Наконец-то доставили. То, что я попросил Сински выслать». Лэнгдон торопливо разрезал клейкую ленту, которой была запечатана коробка, и вынул драгоценное содержимое, удовлетворенный тем, что оно было тщательно упаковано и завернуто в воздушно-пузырчатую пленку. К удивлению Лэнгдона, в коробке лежало еще кое-что. Элизабет Сински, как оказалось, употребила свое влияние, чтобы вернуть ему даже то, о чем он не просил. Лэнгдону прислали его одежду, рубашку с пуговицами на воротнике, брюки защитного цвета и поношенный пиджак из харрисовского твида, причем каждая вещь была тщательно вычищена и выглажена. Он получил обратно, причем в начищенном виде, даже свои туфли. Он обнаружил в коробке и свой бумажник, что тоже его порадовало. А последняя находка заставила Лэнгдона ухмыльнуться. Да, он испытал облегчение из-за того, что вещь вернулась, но в то же время был смущен тем, что так ею дорожит. «Мои часы с Микки Маусом». Лэнгдон немедленно пристегнул коллекционные часы к запястью. Ощутив прикосновение к руке потертого ремешка, он странным образом почувствовал себя в безопасности. Надев свою собственную одежду и обувшись в свои собственные туфли, Роберт Лэнгдон, несмотря на все, что с ним приключилось, снова почувствовал себя самим собой. Лэнгдон вышел из отеля, неся хрупкий и завернутый предмет в сумке с символикой отеля Брунеллески, которую взял у швейцара. Вечер был необычно теплый, что делало прогулку по улице Кальцайоли в сторону палаццо Веккьо с его одинокой башней, еще больше похожей на сновидение. Подойдя к дворцу, Лэнгдон обратился в службу охраны, где его имя значилось в журнале посетителей. Его направили в зал 500, в котором и сейчас было полно туристов. Лэнгдон явился точно в назначенное время и ожидал, что у входа в зал его встретит Марта Альварес. Но ее нигде не было видно. Он обратился к проходящей служительнице: «Извините, где я могу найти Марту Альварес?» Служительница широко улыбнулась. «Сеньора Альварес, она тут нет, она родит девочка, Каталина. Мольто белла, красавица!» Лэнгдон был рад этой новости. «Как хорошо!» — отозвался он. «Замечательно!» Служительница поспешила дальше, а Лэнгдон задался вопросом, как ему быть с содержимым сумки. Быстро приняв решение, он пересек многолюдный зал 500 с потолком, расписанным в азаре, и направился к дворцовому музею, стараясь не попадаться на глаза охранникам. Наконец он подошел к Андито, к узкому проходу между залами музея. В проходе было темно, путь в него перегораживала лента на столбиках с надписью «Закрыто». Лэнгдон внимательно огляделся, приподнял ленту и подлез под нее. В неосвещенном проходе он сунул руку в сумку, достал хрупкую вещь и снял с нее воздушно-пузырчатую обертку. Вновь на него смотрел гипсовый слепок с лица Данте. Его посмертную маску, которая была все в том же прозрачном пакете, по просьбе Лэнгдона извлекли из ячейки автоматической камеры хранения на Венецианском вокзале. Маска была в безупречном состоянии, за одним маленьким исключением. На обратной стороне изящная спираль из слов, составляющих стихотворение. Лэнгдон поглядел на пустой антикварный шкафчик. Маска Данте демонстрируется лицом вперед, никто не заметит. Он осторожно вынул маску из пакета, потом медленным, плавным движением повесил ее обратно на деревянный крючок в шкафчике. Маска обрела покой, прислонясь к знакомой красной обивке. Лэнгдон закрыл шкафчик и немного постоял, глядя на лик Данте, призрачно белевший в темном помещении. Наконец-то дома. Уходя, Лэнгдон аккуратно убрал из прохода столбики с лентой. В одном из залов он обратился к молодой служительнице, сеньорина. Над посмертной маской Данте стоило бы зажечь свет. Очень трудно разглядывать ее в темноте. «Мне очень жаль», — ответила она, — «но этого экспоната сейчас нет. Посмертная маска Данте находится в другом месте». «Как в другом месте?» Лэнгдон изобразил удивление. «Я только что ее видел». Молодая женщина была ошарашена. Она кинулась к Андиту, а Лэнгдон тихо выскользнул из музея.